أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد сегодня у нас будет уже новый раздел а это раздел вуду а это омовение все предыдущие темы это было вступление к сути значит средство было средства которые мы должны были дойти до сути а это Гая, наша суть, значит, это омовение. Предыдущие темы были за воды, и какими водами можно делать омовение, какими нельзя. Так же, как надо справлять нужду и устранять наджасу. И также прошли, что основные из принципов чистоты мусульман, как, например, хитан, а это обрезание, мы уже упомянули. Также как устранять волосы, ногти и так далее. И здесь непосредственно нужно сказать, эти качества, если мусульманин, или эти качества указывают на то, что мусульмане, то, что религия ислама чистая, и все в себе вбирает, даже такие мельчайшие темы, как, например, чистить ногти, или как, например, убирать волосы, или как, например, делать обрезание. И это все, если внимательно посмотреть, указывает на чистоту мусульманина. Каждая вещь указывает на чистоту мусульманина. Что касается бороды, это указывает на то, что человек или качество мужчин. Также она различает между маленьким и большим человеком. Что касается усов, то наоборот их надо убирать с той стороны, то что когда человек, если у человека большие усы, ему тяжело кушать, то есть, быть может, они будут мешать ему при еде. И также это получается противоречие неверующим, которые оставляют, наоборот, усы и убирают бороду. Также здесь мы упомянули, а это непосредственно сивак. Сивак – это очищение рта. Это тоже указывает на чистоту. Также мадмада и стиншах – это мы скоро пройдем, полоскание рта и носа. Тоже указывает на чистоту. И другие разделы, которые мы, иншаллах, пройдем, как, например, купание. Джума, неделю раз каждый мусульманин купается. Также джанаба, когда он сблизился с супругой, тоже купается. Это указывает на чистоту религии. Теперь, сегодня, иншаллах, и сейчас перейдем уже на новую тему у нас. А это раздел Бабу Львуду. Аль-Вуду, то есть омовение. Значит, у нас сегодня будет, все мы будем говорить о омовении. Условия омовения. Также арканы, основы омовения, на чем строится омовение. И перед тем, как начнем говорить о омовении, или вернее, перед тем, как зайдем в слова автора, хотелось бы сделать небольшое вступление, а это фалдль, то есть достоинство омовение, достоинство омовения. Зачитаем некоторые хадисы, и где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи сказал, «Ман тавадда фа ахсана львуду, фа хараджат хатаяху мин джасади, хатта тахруджу мин азафирихи». Значит, тот, кто сделал омовение, фа ахсана львуду, то есть наилучшим образом сделал омовение, то с него уходят его грехи, с его тела уходят грехи. Даже выходит с его, то есть ногтей, то есть с концов органов, так скажем. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля юхафизу аля львуду илля му'мин». Вуду, омовение, или только верующий постоянно находится в омовении. Значит, тот человек, который постоянно у него омовение, когда бы он не испортил омовение, и он делает сразу же омовение, это не означает, что если человек хочет, если какие-то причины, которые портят омовение, у него бывают, как, например, газы, или он хочет сходить в туалет, и он берет терпеть, чтобы быть в омовении. Нет, это не это указывает. Указывает на то, что если он испортил омовение, не терпел, потому что терпение, оно наоборот против тебя же идет. То есть это медицински, это нехорошо. И поэтому, если человек как испортил, сразу же делает. Это указывает на то, что у человека есть вера. Значит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, указал на это, потому что это сложно, это нелегко порой бывает. Но это одно из качеств, то, что человек верующий. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вернее, Усман, радиаллаху ан, «Аннаху да бимаин фатавадда фумма дахик, факаля ли асхабихи аля тасалюни ма адхакани, факалю ма адхакак, я амирул му'минин». То есть Усман попросил, чтобы ему, Усман, радиаллаху ан, когда он был правителем, он попросил, чтобы ему принесли воду. И когда он принесли ему воду, он сделал омовение. И потом засмеялся. И спросил, то есть те, которые были рядом с ним, спросил их, почему вы мне не спросите, почему я засмеялся? И они спросили, почему же ты все-таки засмеялся? «Каля раайту Расулуллах, саллиллаху алейхи ва саллям, тавадда кама тавадда'ту, фумма дахик, факаля аля тасалюни ма адхакак». Он говорит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сделал омовение. Сделал омовение, и после того, как сделал омовение, он сказал, то есть засмеялся, и сказал сахабам, почему вы меня не спросите, почему я засмеялся? И сахабы сказали, о, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, почему ты засмеялся? То есть получается, Усман, радиаллаху анху, такая же картинка. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, поясняет и говорит, فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَى بِوَضُوء فَغَسَلَ وَجْهَ حتى الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, засмеялся и пояснил, почему он смеялся, и говорит, если человек сделал омовение и помыл свое лицо, то Всевышний Аллах устраняет его грехи, убирает, очищает его от грехов, от тех грехов, которые постигло его лицо, то есть его, то, что он, то, что смотрел, то, что говорил. Если он помыл свои руки, то Всевышний Аллах прощает его грехи, то, что он приобрел своими руками. И также то же самое Всевышний Аллах прощает его туда, куда он пошел своими ногами, запретное место. Этот хадис указывает, опять же, на достоинство омовения. Также пришло хадиси. Так, мамин муслим, это вода фаюс бигу львуду. Какой бы мусульманин не сделал омовение, и он ее сделает наилучшим образом, фумма якуму фи саляти, и после этого он станет на молитву, фаяалю ма якуль, и он, у него будет происходить тадаббур, то есть он понимать будет, что говорит. Иллян фаталя вагуа кайому валятху умму. И этот человек, после того, как размышлял над молитвой, и после того, как он сделал полноценное, как надо, омовение, то после этого человек, с него грехи смываются, и Всевышний Аллах очищает человека, как будто бы только он родился. Этот хадис шейх Аль-Бани сделал достоверным. Мы видим, достоинство очень большое. Также из хадисов пришло тоже достоверный хадис, по мнению шейха Аль-Бани, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, «Лауля ан ашукка аля уммати ля амартухум инда кулли саля би вуду, ва ма кулли вуду сивак». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, «Если бы я не усложнил свою умму, то я им приказал бы делать омовение перед каждой молитвой». То есть приказал бы делать омовение перед каждой молитвой. То есть означает, если у человека есть омовение, как бы он, чтобы по-новому делал. И также с каждым омовением сивак. Также с каждым омовением сивак. В другом хадисе пришло, это хадис слабый, ну, зачтем. «Ман тавадда аля тухрин кутиба ляху ашру хасанат». Тот, кто сделал омовение на омовение, то есть у человека было омовение, и он сделал сверху еще раз омовение, то ему записывается 10 хороших дел. Также из, если можно сказать, хадисов, но шейх Аль-Бани говорит, я этого хадиса не знаю. То, что приводится как бы от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, аль-вуду аль-вуду, нуру наля-нур. Омовение на омовение, свет на свет. То есть шейх Аль-Бани сказал, что хадиса такого не знаю. Суть такая, да, то, что желательно, общая суть, ученые говорят, желательно делать омовение на омовение. И это мы сейчас, иншалла, затронем тоже эту же тему. И теперь более ближе к теме. После того, как мы зачитали хадисы, которые указывают на достоинство омовения, то ученые говорят, омовение бывает в разных случаях по-разному. То есть имеется в виду, омовение бывает обязательно, как, например, на обязательную молитву, или на джаназа, или, по мнению большинства ученых, чтобы человек прочитал Коран, то есть взять Коран, для него омовение обязательно. Это виды обязательных. Также омовение бывает желательное, как, например, желательно для каждой молитвы. То есть на каждую молитву желательно делать омовение. Или для каких-то видов поклонений, как, например, просто чтение, или для зикра, или дуа делать, или требование знаний, чтения хадиса, например, да, в этих случаях желательно делать. То есть для курубат, то есть все то, что приближает тебя к Всевышнему Аллаху, чтобы ты это делал в чистом состоянии. Также желательно, когда у человека джунуб, оскверненном состоянии, находится он, ему сделать омовение, по мнению большинства ученых. Также бывает омовение, после того, как есть обязательное, желательное, бывает мубах, дозволенное. И некоторые ученые упоминают из дозволенных, а это когда человек идет к Амиру, к Амиру Муминин, например, идет к нему, и он сделает омовение, дозволенное, некоторые ученые говорят. Но есть также из видов омовения нежелательных. То есть нежелательно делать омовение в каких случаях, и ученые упоминают некоторые, а это если человеку, у человека было омовение, и после этого омовения он не сделал ни одно поклонение, то нежелательно сверху еще омовение делать. То есть здесь, значит, получается, как бы вопрос как бы возникает, да, желательно делать на омовение омовение. То вопрос, вот просто стоять у умывальника и сделал одно омовение, сделал второе, третье, четвертое, так накручивать, или все же какая-то там должно быть что-то, он должен сделать после первого омовения, чтобы потом повторно сделать омовение. И поэтому ученые говорят, между учеными хиляф идет он в этом вопросе. И одно из мнений, то что желательно сделать омовение на омовение, после того, как ты сделаешь какой-то ибадат. Как, например, два раката сделал, идешь потом и делаешь второй раз омовение, чтобы потом еще раз сделать этот поклонение. Да? И вот таким методом можно делать одно из мнений. Значит, мы упомянули здесь, как бы, в каких случаях бывает омовение обязательно, когда желательно, когда мубах, когда нежелательно. А теперь, иншаллах, мы уже перейдем то, что автор сказал. И автор говорит бабуль вуду, значит, раздел вуду, а это омовение. И говорит таджибу фиги тасмия, ва таскуту сахван, ва ин дакраха фи аснаихи ибтадаа. Значит, автор говорит таджибу фиги тасмия. Первое, с чего он начал, а это уджубу тасмия, то есть говорит бисмилля. Перед тем, как человек хочет начать омовение сделать, по мнению хамбалитов, обязательно нужно сказать бисмилля. Обязательно нужно сказать бисмилля. Однако мазхаб хамбалитов говорят, если человек забыл, то нету проблем, если забыл. Однако, если он в процессе вспомнил, в середине омовения он вспомнил, то, как он вспомнил, он должен сделать по-новому омовение. И начать с бисмилля, и начинать омовение потом. Однако, если он не вспомнил, оставляет. Это хамбалиты, мазхаб хамбалитов. На что основывается этот мазхаб в этом вопросе? Основной один из доводов, а это приводит Абу Хурайра от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то, что «Ля салята лиман ля вуду аля, ва ля вуду лиман лям юдкир исма Аллахи алей». Нету молитвы тому человеку, который нету омовения. И нету омовения, не будет считаться омовение того человека, который не сделал тасмия, то есть не сказал бисмилля. Это хадис приводит Ахмад и Абу Давуд. И шейх Албани его сделал хорошим. Также некоторые другие ученые сделали этот хадис хорошим. Однако сам имам Ахмад сказал «Ля а'ляму фихи хадисан сахихан». Я не знаю достоверного хадиса в эту тему. То есть имам Ахмад говорит, я не знаю достоверного хадиса в эту тему, то есть говорит бисмилля перед омовением. Также из хадисов, который более сильнее, который приводит Ахмад Насаи, Анас ради Аллаху ан, рассказывает длинный хадис, и в одном из мест Анас говорит: «Фараайту Расулиллах, саллиллаху алейхи ассалям, вада ядаху фильма, ваякулю таваддау бисмилля». Анас говорит, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ассалям, поставил свою руку в воду, и говорит: «Таваддау», то есть сделайте омовение, «бисмилля», с именем Аллаха. И Байхаки говорит, это самое сильное, то есть самый сильный из доводов тех, которые попытались сказать, что бисмилля перед омовением обязательно. Также из доводов, а это общие доводы на достоинство, чтобы человек начинал с именем Аллаха. Таких доводов очень много, не будем затягивать. И Ибн Хаджар, рахимахуллах, говорит, все эти доводы, или слабый хадис, который мы первый зачитали, и также последующие и общие доводы, указывают на то, что в этом вопросе есть какой-то асл, есть какая-то основа, за что можно зацепиться и сказать, что в действительности бисмилля нужно делать. И также сказал Шаукани, рахимахуллах. И этот хадис сделал Ибн Салях и Ибн Кафир, который первый хадис мы упомянули, а это конкретно о бисмилля, а это то, что они сказали, хадис хороший. И другие ученые многие сделали этот хадис хороший. Поэтому мы видим, что как минимум основа есть, как минимум истихбаб, желательность есть в этом вопросе. Однако, является ли вуджуб или не вуджуб, то в этом мы сейчас увидим разногласия. Руются те ученые, а это джумгуру уляма, большинство ученых сказало то, что это не обязательно. И из доводов они упоминают то, что Ибн Умар упомянул от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, тот, кто сделал омовение и упомянул имя Аллаха, то его омовение будет как бы полноценное. А если как бы он не упомянет Всевышнего Аллаха, то это будет как бы то, что он омыл, то и омыл. То есть как бы имеется в виду меньше награды, меньше как бы степени. Этот хадис ученые сделали, некоторые ученые слабый этот хадис сделали. Это было как бы конкретно о теме. Что касается других доводов, а это слова Всевышнего Аллаха: «Иза кумту минас салати фагусилу вуджухакум». Если вы встали на молитву, то омойте свои лица. Всевышний Аллах в Коране не говорит: скажите бисмилля, а потом омойте лица. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда учил бедуина, человека, чтобы он делал омовение, он сказал: тавадда кама амаракалла. То есть сделай омовение, как тебе Аллах научил. А Аллах, мы уже зачитали слова Всевышнего Аллаха: «Иза кумту минас салати фагусилу вуджухакум». Аллах говорит, если вы встали на молитву, то помойте лица. И Всевышний Аллах не научил, получается, нас, чтобы мы делали тасмия. И это одно из доводов джумгур, большинства ученых. Поэтому в этом мнении придерживаются все три имама, помимо хамбалитов, ханафиты это, и также маликиты, шафииты, и одно из ривайатов имама Ахмада самого, и также ученые самих хамбалитов, как Ибн Кудама или Ибн Таймия, рахмахулла, то, что это не обязательно читать тасмия, не обязательно делать, говорить бисмилля. Однако Хуруджан, выходя из разногласий и указывая на достоинство то, что мы прочитали, человек должен читать это. Человек должен читать, говорить слова, вернее, бисмилля. Не должна быть халатность. Также ученые говорят, максимум можно произнести, сказать бисмилляхи рахмани рахим, ля ишкаль, нету проблем. Значит, это было у нас первое, а это вуджуб, что какая обязанность омовений. И это у нас было тасмия. Второе, автор упоминает о фурудуху ситта. Фурудуху ситта. Значит, первое у нас было обязанности омовения, и это была только одна обязанность. А это тасмия, сказать бисмилля. Теперь автор переходит на другую тему. Или переходит на другой, более важней, а это фуруду. Какие ее обязанности? Какие ее обязанности? Он говорит, их шесть. Их шесть. И первое говорит, гаслюль вадж. Омыть лицо. Ва мингуль мадмада валид стиншак. первое лицо, и из лица рот и нос. Значит, автор говорит, значит, первое из условий, первая вещь, которая, на чем строится омовение, а это лицо, омывание лица. И также непосредственно из лица это сполоснуть рот и нос. И теперь здесь вопрос, и мы будем затрагивать и заходить сейчас в тему, а это обязательно ли омывать во время омовения рот и нос? Перед тем, как будем говорить, обязательно или нет, мы разберем, как это вообще делается, что вообще требуется. Что касается полоскания рта и носа, то что оно, как оно понимается, то ученые говорят, что достаточно, если человек взял немного воды в рот, и будь он проглотил ее потом дальше, или выплюнул, это уже будет достаточно. Значит, не обязательно полоскать рот тщательно. И не обязательно после того, как ты сполоснул, выплюнуть. А достаточно всего лишь вобрать в рот воду и выплюнуть или проглотить. Точно так же нос. Но ученые говорят, желательно тщательно полоскать. И точно так же желательно тщательно вбирать в себя в нос эту воду. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, объяснил то, что пускай он этого не делает во время поста. То есть тщательно полоскать или вбирать в нос, пускай этого не делает во время поста. И это указывает на то, что когда он не постящий, лучше этого делать. Это первое. Значит, первое у нас, а это что подразумевается под полосканием? Второе. Что желательно делать? Совмещать, с одной ладонью брать и полоскать рот, нос, или отдельно делать? То есть отдельно рот, отдельно нос, отдельно рот, опять отдельно нос. Или все же с одной ладонью, горстью воды и совмещаешь. В этом между учеными хиляф. Но перед тем, как мы будем говорить этот хиляф, один тамбих, на одно обратим внимание. Что бы мы сейчас дальше ни говорили, все это дозволено. То есть все виды, возможные виды, которые можно прополоснуть рот и нос, это будет сунна. Будь ты отдельно для рта сделал, отдельно для носа сделал, все это сунна, это все дозволено. Однако между учеными хиляф, что лучше все же? Как лучше сделать по сунне? В этом разногласились ученые. И поэтому зачитаем хадисы, те основные, на которые ссылаются ученые. Первый из хадисов Тальха передает то, что رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. Я увидел, как посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم делает отдельно, полоскает рот и отдельно нос. И этот хадис, как имам Науи رحمه الله сказал, единогласно между учеными, этот хадис слабый. То есть и сразу скажу, значит, отдельно это делать на эту тему слабый хадис. И нету достоверного хадиса. Ну, хоть даже человек сделает, не порицается. Но как по сунне, мы уже видим первым шагом то, что это слабое дело. Как хадисе. Второй хадис приводит Али. И он описывает омовение. И приводится то, что он сделал сунна тамадмада. То есть, посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям тамадмада. Вастансара салясан. يُمَضْمِدُ وَيَنْصُرُ مِنَ الْكَفِ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَا. Значит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, полоскал рот и нос с одной ладонью, которую он взял воду. Значит, это указывает, хадис достоверный, его приводит Абу Дауд и Насаи. То, что он с одной ладонью это брал, и делал рот, полоскал и нос сразу же. Следующий хадис Абдуллах ибн Зайд также описывает омовение. ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. То есть муттафакун алей, то есть Бухари Муслим приводит то, что он вобрал, взял в руки воду и сделал, сполоснул рот и нос с одной руки, то есть с одной горсти воды. Это указывает на то, то что не нужно делать отдельно, сразу с одним подходом это делать. Также приводит Бухари от Ибн Аббаса فَأَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ تَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ. Он взял горсть воды и с ней же сполоснул рот и нос. Также от него приводится أَنَّ النَّبِي تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَ وَالِاسْتِنْشَقَ. То есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сделал омовение один раз, то есть по одному разу, не по три раза и не по два раза, а именно по одному разу. И потом говорит, и он между полосканием рта и носа объединил. То есть с одной горстью это все сделал. Значит, мы видим, все хадисы на это указывают. Все хадисы на это указывают. И теперь имам Наву, рахимахуллах, говорит в этом вопросе. Что касается первого хадиса, который мы указали на недостоверный хадис, ученые говорят, первый, он недостоверный. А второй, если же мы согласимся, что он достоверный, то это указывает всего лишь на дозволенность. А это отдельно делать на рот, отдельно делать на нос. И как мы изначально сказали, это все можно, это не будет как бы запретным или нежелательным. Однако мы сейчас разговариваем, что лучше. А теперь перейдем с тех хадисов, которые мы зачитали, и что ученые за них говорят. И более правильное, когда мы сказали, что желательно объединить, то есть одной горстью делать, то здесь вопрос возникает, как этой горстью одной делать? То есть кайфия, как она будет происходить? Одно из мнений, ты берешь эту горсть воды, полоскаешь рот, а потом полоскаешь нос. Потом берешь вторую горсть воды, полоскаешь рот, точно так же и нос, и третий раз. Второе мнение. Ты берешь эту горсть воды и полоскаешь рот и нос вот так три раза каждую, то есть с одной горстью. И третье мнение. Ты берешь горсть воды, полоскаешь рот три раза, потом второй раз горсть воды берешь и полоскаешь нос три раза. Это из мнений, которые вопросов тех хадисов, которые мы зачитали, это объединил. То, что посланник Аллаха сам объединял, ученые растолковали, что таким это объединял. И многие ученые сделали тарджих, что более правильно это первое. То, что желательно сполоснуть одной горстью воды рот, а потом нос. Рот, потом нос, потом рот, потом нос. Что касается вопроса, можно ли сполоснуть нос, а потом сполоснуть рот, то одно из мнений этого вопроса обязательно, чтобы было рот первым, потом нос. Одно из мнений. И они сделали сравнение кияс на лицо и руки. То есть нельзя руки вначале мыть, потом лицо. Второе мнение в этом вопросе, нет разницы, сполоснуть нос, а потом рот. Они сделали сравнение на, как будто бы если ты омыл первую руку левую, а вторую руку правую. То есть нету проблем, если ты начнешь с левой руки, и нет проблем, если начнешь с правой руки. Самое главное, что произошло, а это ты омыл руки. И точно так же они здесь говорят. Поэтому хадисы все сами указали на одно. То, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сделал в первую очередь рот, а потом нос. Поэтому не будем выходить из хадисов, хоть ученые, мы видим, разногласились. А теперь перейдем на саму суть вопроса. А это хукм. Мы поняли в общем картину, что такое мадмадовый стиншак, как полоскает рот и нос. А теперь, это обязательно или нет? И первое мнение в этом вопросе, то, что это сунна. Две эти вещи – сунна. В большом и малом купании и омовении. И это мнение придержали шафииты и маликиты. и многие другие ученые, как Хасан аль-Басри и одно из риваятов имама Ахмада. Второе мнение в этом вопросе, а это вуджуб, то есть обязательно и в малом омовении, и в большом омовении. И это мазхаб хамбалитов и автора книги, которую мы читаем. Третье мнение в этом вопросе, то, что это ваджиб обязательно во время большого купания, но не обязательно во время маленького омовения. Это придерживаются ханафиты. И есть четвертое мнение, а это полоскание носа обязательно, но не рта. Так, теперь самый основной вопрос у нас вуджуб и не вуджуб. Обязательно это или нет? Та сторона, которая сказала это обязательно, а это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иза тавадда ахадукум, фальяджаль фи анфихи ма сумма лиянтафир». Если кто-то из вас сделал омовение, пускай он вберет в свой нос воду и вытащит эту воду. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, здесь приказывает: «Фальяджаль». Пускай он сделает это. Это приказательная форма. И указывает на вуджуб. Второй довод. «Иза тавадда'та фамадмид». Если ты сделал омовение, то сполоскни свой рот. И этот хадис хороший, то есть достоверный, как имам Шаукани сказал, также его сделал достоверный ат-Тирмизи и также другие ученые. То есть здесь мы видим приказ: сполоскни рот. Следующий хадис приводит Абу Хурайра: «Каля амара Расулиллах саллиллаху алейхи вассалям бин мадмада валистиншак». Посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям приказал нам полоскать рот и нос. Но этот хадис некоторые ученые сделали его недостоверным. Значит, из доводов тех, которые сказали нос и рот обязательно полоскать, а это слова Всевышнего Аллаха: «Фагусилю вуджухакум». И омойте свои лица. И все то, что в рамки лица, а это рот и нос, то туда тоже входит. Почему? Потому что когда постящий держит уразу, и если он захочет вырвать, и его рвота дойдет до рта, то у него пост нарушается. Не обязательно, чтобы эта рвота вышла со рта. И это указывает, что рот это уже вне, то есть это уже к лицу, хариш, то есть вне. Также они говорят: если человек поставил в рот пищу, то пост не портится. Это указывает, что это не является внутренность. Потому что мы знаем, все то, что внутренность заходит, портит пост. Однако мы в рот ставим пищу, она не портит пост. Второе. Если человек наполнил свой рот спиртным, его за это не наказывают, пока он не проглотит. Это указывает опять же, что это вне. Также они говорят, если человек наполнил свой рот, например, молока, материнское, женское молоко с груди, то в этом случае он не будет как молочным, пока он не проглотит. И точно так же, если наджаса во рту есть, то в этом случае нужно омыть. Как может быть наджаса во рту? По мнению большинства, спиртное наджаса. Если человек выпил спиртное, у него рот наджас. И поэтому ученые говорят, когда упоминают, можно ли выпить стакан воды кафира, вот кафир подошел, выпил стакан воды, можно ли потом этот стакан воды допивать? Поэтому некоторые ученые, как маликиты, делают тафсиль, разбирают этот вопрос и говорят, если этот кафир в этот момент, например, выпил спиртное, а потом выпил эту воду, то в этом случае нельзя эту воду пить. То есть, как бы, приближаем сути. Значит, здесь ученые говорят, если человек наполнил свой рот спиртным, его за это не наказывают. Точно так же, если у него во рту наджаса, то его нужно омыть, то есть полоснуть рот. Также, суть посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, приказал нам, чтобы мы омыли все то, что находится под волосами. И чтобы мы омыли все то, что находится на саму кожу. Если мы говорим о носе, то в носу волосы. Мы должны омыть то, что под ними. То, что говорится, что касается о коже, то внутри рта это кожа, мы должны ее омыть. Это тоже как суть. Также из доводов, то, что ученые сказали, посланник Аллаха, саллаллаху, когда бы мы не видели, когда бы мы не смотрели хадисы, описания омовений, мы всегда видим то, что он полоскал рот и нос. Мы всегда видим то, что он полоскал рот и нос. Это он делал постоянно. А что касается, если мы скажем, нужно полоскать рот и нос, отсюда понимается, мы должны сполоснуть наши зрачки, то есть внутренность глаза. То есть получается, нужно раскрывать ресницы и впихивать туда воду. То есть ученые говорят, это не получается с такой стороны. С какой? Почему? Потому что посланник Аллаха сам этого сам не делал. Поэтому мы этого и не будем делать. Однако посланник Аллаха сам своим действием и своими словами делал другое и говорил другое. А это рот и нос. А глаза не трогал. Также хоть вопросов глаз, то, что внутренность глаз, от Ибн Умара пришло, то, что он придерживался, то, что нужно как бы мыть внутренности. И как приходится от Нафиа, то, что он приводит, «Кана иля хтасаля мин аль-джанаба, ятавадда фа ягсилю ваджа, ва яндахам фи айней». И Нафиа говорит, то, что Ибн Умар, когда делал омовение, он мыл свое лицо. И после того, как помоет лицо, он открывал свои глаза и туда брызгал воду. И пришло то, что он ослеп перед смертью, он ослеп. Одной из причин, то есть ученые говорят, в одних ревоятах, преданиях пришло то, что он ослеп. И одно из мнений, он ослеп от того, что он мыл свои глаза внутренности. Второе мнение, то, что он не из-за этого ослеп. Не из-за этого он ослеп. Сам по себе он ослеп. Поэтому, то есть есть даже мнение ученых Ахлюбайт, тоже есть то, что является обязательно мыть внутренность глаз. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это не приказал и не сделал, и никто из сахабов последующим не делали. Поэтому в этом случае мы оставляем. И как в сути он не является доводом, который можно сказать, что если мы обязуем человека прополоснуть рот, то мы должны обязовать человека сполоскать то, что внутри глаз. Почему? Потому что посланник Аллаха этого не делал. Он не делал внутренность глаз, не мыл. Однако он полоскал рот и нос постоянно и в словах приказал этого делать. И это указывает на сильный довод того, то, что обязательно нужно полоскать рот и нос. Дальше автор говорит, значит, غسل الوجه мы упомянули, ومنه المضمض والاستنشاق, وغسل اليدين مع المرفقين. Следующий из основ, первое лицо было, второе у нас, а это руки. Значит, руки до локтей. Почему до локтей? Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Джабир проводит, что кана наби иля тавадда амарра льма аля мирфакай. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда делал омовение, то он своей рукой протирал локоть. То есть Джабир говорит, что он своей рукой протирал локоть. И в этом хадисе есть дарф, слабость. И Всевышний Аллах сказал, ва айдиякум иля марафик. Айдиякум, ваши руки, иля марафик, да локтей. Иля. Вот это слово иля ученые говорят бимаана маа, то есть со смыслом с ней. То есть иля, то есть имеется в виду, до нее имеется в виду с ней тоже. Поэтому одно из толкований этого аята. Также из доводов, то, что локоть туда входит, то, что это слова Абу Хурайра, аннаху тавадда фагасаля ядей, хатта ашраа филь عدودين وغسل رجليه حتى أشرف الساقين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. Приводит муслим, то что Абу Хурайра делал, когда омовение, помыл руки и дошел до предплечья. Потом, когда мыл ноги, дошел до голени. И говорит, я так видел посланника Аллаха, صلى الله عليه وسلم, делает омовение. И имам Науи рахимахуллах сказал, что в этом вопросе Кафату Ахлюль Ильм, то есть большинство ученых, говорят, что руки, то есть сама локоть туда тоже входит. И обязательно нужно мыть локоть. Также из тамбиха хотел обратить внимание, то, что когда человек омывает свою, до локтей моет, он должен с ладони начинать. Бывает, человек сразу начинает с кисти и до конца локтя и оставляет саму руку. Пальцы оставляет. Надо омыть пальцы тоже. С пальцев и до локтей. Также, если у человека какой-то палец еще зъяда прибавленный, шестой палец у человека, то его тоже нужно омыть. Или если у человека нету кисти, то то, что у него есть, он должен омыть. То есть с него этого не спадает. Значит, у нас автор переходит уже на третий вид. Я думаю, наверное, мы остановимся на третий вид. Следующий урок, иншаллах, продолжим. А это протирание головы. Наверное, остановимся, иншаллах. Ва акру дауана, альхамдулиллахи, раббиль аламин.